Шосань сказал старику, что приемыш согласен служить пастухом, и добавил, что Цвиер — работник старательный. Старику понравился этот простой, грубоватый, но крепкий парень. Он решил взять его в работники и велел ему составить договорную бумагу. «Писать не умею», — сказал приемыш. «Я грамоте не учен». «Я за тебя составлю», — предложил Шосань, который проучился у деревенского учителя целых 2 года и мог написать несколько знаков. «А ты только распишешься». Он сочинил договорную бумагу, в которой написал, что Цзиер по собственной воле идет в работники к старому Мо и согласен пасти его скот. Правда, некоторые иероглифы были написаны не так, как надо, но все же понять, что к чему было, можно. Внизу Шосань указал год и месяц. Дело оставалось за подписью. Приемыш взял кисть, ему показалось, что она весит не меньше 1000 цзыней. «Где провести черточку? Налево или направо?» — стал гадать он и вдруг улыбнулся. «Надо же, вчера я составил длиннющий доклад в 10 000 слов». С помощью Шосаня парню удалось кое-как вывести крест. Старый Мо сразу же назначил ему плату и время работы, определил жилье. Хижину на склоне горы, где приемыш должен был жить и возле которой пасти скот. Получив ключи, приемыш вместе с Шосанем направился к своему новому жилищу и отблагодарил за хлопоты приятеля, дав ему немного денег. В тот же вечер перед сном парень 100 раз повторил 5 слов заклятия. Долго ворочался он, но, наконец, заснул. Читатель, ты, конечно, скажешь, раньше всегда было так, что нить прерванной истории продолжает рассказчик, но неужели во сне тоже может быть продолжение прошлого сна? Однако же в этот раз, вот чудеса, произошло именно так. Приемыш заснул и вновь стал Цзыхуа цветущим, как и в прошлую ночь. В нарядной шляпе, подпоясанной парадным поясом, он направляется в Ямынь и садится в широкое кресло вершить суд. К нему, спотыкаясь, торопливо бегут какие-то книжники с ворохами своих сочинений, просят и ждут его наставлений. Цзыхуа посмотрел одну бумагу, проверил вторую, третью он похвалил, охаял четвертую, и еще на одном сочинении поставил кружочки, а какое-то просто перечеркнул и отдал обратно. Книжники бросились к нему, чтобы узнать о результатах. Одним оценки понравились, другим, понятно, пришлись не по вкусу. В зале поднялись шум и крики. Цветущий тотчас согласил новые правила и повелел книжникам следовать им неукоснительно. А тот, кто проявит несогласие, получит плети и палки. Книжники почтительно внемля приказу умолкли и, потоптавшись на месте, бочком удалились. В тот же день, по случаю назначения на должность, в Ямыне устроили пиршество, на котором присутствовали все служащие управы. На столах стояли прекрасные вина, тонкие яства, разнообразные кушанья, редкие и изысканные. Под звуки музыки и песнопений гости веселились допоздна, а когда повернулся ковш и склонилась к западу звезда Шень, пиршество кончилось, и все разошлись. Цветущий уснул там, в его грезе, а здесь, наяву, он проснулся. Свой сон юноша помнил доподлинно, будто стоял у него перед глазами.